Она ведь все равно рано или поздно снова прикоснется к мечу. Так почему бы не сделать это сейчас? Не обращая внимания на живописный пейзаж, открывающийся по обеим сторонам дороги, Розалин снова погрузилась в мир своих безумных грез. А что если... Это, конечно, маловероятно, но все же... Что если привидение явится снова и на сей раз решит остаться в ее времени столько, сколько пожелает? Как она сможет справиться с ним? Нет, вряд ли ему захочется остаться. Похоже, призраку не нравилось, что его так часто тревожат. Каждый раз он просил отпустить его обратно. В таком случае она его попытается уговорить. Скажет ему, что не задержит его надолго. Он ответит на все ее вопросы и будет свободен. Розалин надеялась, что он согласится на эту сделку. Сознательно отбросив на время все сомнения по поводу того, сможет ли она удержать привидение в нужных ей рамках, Розалин все-таки решила еще раз провести рискованный эксперимент. Дело того стоило. Она ведь узнает массу интересного об эпохе Средневековья. Так как же ей отказаться от такой сказочной возможности, которую предоставила ей судьба? Приняв решение, Розалин отбросила все сомнения. Скорее бы приехать домой. Никогда еще ей не доводилось вести машину с такой бешеной скоростью. Добравшись до коттеджа, она ни секунды ни медля взлетела вверх по лестнице в свою спальню. Отдышавшись, Розалин заперла дверь и спрятала ключ, чтобы призрак не смог ускользнуть из ее комнаты прежде, чем она все ему объяснит. Во всяком случае, она надеялась, что это будет для него невозможно. Если же он способен проходить сквозь стены и запертые двери, как и подобает привидению, то никакие замки не удержат его. Затаив дыхание, Розалин вытащила футляр с мечом из-под кровати и открыла крышку. На этот раз, прежде чем притронуться к мечу, она сперва посмотрела в угол комнаты и только потом взялась за рукоять, внутренне съежившись в ожидании раскатов грома. Гром прогремел, вспыхнула молния, а вслед за ней не замедлил появиться и сам Торн Бладринкер. Так это правда. Розалин казалось, что сердце ее вот-вот выскочит из груди. Так отчаянно оно колотилось. Это не сон. Ведь с нами мы не можем управлять, не можем вызывать их по своему желанию. Скорее уж привидение может появляться и исчезать по нашему велению. На сей раз викинг был одет в более или менее официальный костюм. По крайней мере, так, как принято было в его время. На нем была темно-голубая туника, расшитая по вырезу V-образной горловины золотой нитью. Короткий плащ скреплялся на широких плечах золотыми круглыми пряжками. Его обувь на этот раз была лучшего качества, чем прежде. Во всяком случае, швы на ней были не так заметны. А пояс, перетягивающий узкую талию, был поистине произведением искусства. Его украшали такие же массивные золотые пряжки, как и на плаще. В этом впечатляющем облачении призрачный гость показался Розалин еще красивее, чем прежде. Она перевела дух и смущенно произнесла: «Здравствуй, Торн Бладринкер». Взгляд ярко-голубых глаз немедленно обратился на нее. И до Розалин долетел тяжелый вздох. Викинг запустил руку в свою густую светло-каштановую гриву,